Глава 5. Испытание. Часть 1. Утро. На последней остановке её рутинного тура по данго-магазинчикам, прямо перед данго-магазинчиком Винет, Феррис готовилась продегустировать вкус сегодняшнего данго. Она поднесла палочку красновато-коричневых шариков данго ко рту в предвкушении. Сегодняшний вкус потрясающий, как и ожидалось». Владелец магазинчика с обеспокоенным видом стоял прямо за Феррис, но мгновенно засиял, услышав её громкое заявление. «Слава богу! Если Феррис сама сказала так, то, несомненно, торговля сегодня будет что надо!» «Ага, в этом нет никаких сомнений!» «Хорошо, тогда я поставлю чай здесь. Пожалуйста, наслаждайтесь едой!» «Окей!» Феррис проследила, как владелец магазинчика вошёл в помещение и снова откусила кусочек. Вкусно!» Не задумываясь, она снова громко объявила это, а затем сделала глоток чая. Она посмотрела в небо. Данго был хорош, и погода тоже. Но на самом деле, несколько ранее, в то время как она была в середине своего данго-тура, небо потемнело в мгновение ока, заполнившись большими тучами, но по какой-то причине снова вернулось в норму. Сейчас небо было ярким и солнечным, без единого облачка. Посмотрев на него, похоже, сегодня произойдёт что-то хорошее», — тихо пробормотала Феррис. «Ну что ж, а сейчас чем же мне заняться сегодня, чтобы убить своё время?» Она начала планировать своё расписание в её голове, поскольку она уже закончила две части своей ежедневной рутины. С момента её возвращения в Роланд, её ежедневная рутина включала ежедневные тренировки, составленные её братом, а также утренний тур по данго, и оба этих занятия были завершены. Оставшаяся часть дня была свободна. Феррис задумалась. Она не могла поиграть с Ирис сегодня, так как та была на миссии, порученной Сионом. Тогда стоит ли ей поискать Райнера и, как обычно, повеселиться, издеваясь над ним? Когда она подумала об этом, её лицо слегка омрачилось. И тихо... «Чёрт, Райнер!» пробормотала она. Недавно Феррис почувствовала оттенок гнева по отношению к Райнеру. Каждый раз, когда Феррис хотела вытащить Райнера, чтобы повеселиться, по какой-то причине у Сиона находилось для него много работы или какая-то миссия, и как результат он был слишком занят, чтобы сопровождать её. «А разве это не скучно?» Недовольно пробормотала Феррис. Ирис тоже по приказу Сиона отбыла из страны сегодня. Феррис надула губы. И в тот момент прямо перед её глазами прошли какие-то странные люди. Она посмотрела на них. Одежда, которую носили эти мужчины, была точно такой же, как и одежда кое-кого, с кем она была хорошо знакома. Белые доспехи, необычная боевая экипировка Роланда. Специальный тип формы, принадлежащий только рыцарям мага Империи Роланд, та, которую всегда носил Райнер. Кроме того, те люди, одетые в доспехи рыцарей магов, несли на плечах другого человека, одетого в тот же наряд, и передвигались они невероятно быстро. Однако, в этот момент Феррис заметила, несмотря на то, что она не могла разобрать детали очень хорошо, человек, которого тащили, выглядел знакомым. Растрёпанные чёрные волосы, которые бывают только у проснувшихся людей, и долговязая фигура. «А? Это ты, Райнер?» Но человек, которого несли, не откликнулся на её голос. Похоже, он был без сознания или даже мёртв. В этот момент Феррис встала. «Эй, люди там, остановитесь!» Она повысила голос, но люди, выглядящие как рыцари-маги, не остановились. Расстояние между мужчинами и Феррис постепенно увеличивалось. «Эй!» Феррис схватила меч, лежавший рядом с ней, и двинулась вперёд, готовясь сорваться на бег. Но как только она это сделала... «Погодите минуточку, прекрасная леди. Можно задать вам пару вопросов?» Позади раздался голос, знакомый. Голос, который она часто слышала. Это был голос Райнера. Феррис вздохнула с облегчением и обернулась. «Ну вот, на мгновение я подумала, что тебя схватили или что-то вроде того. Меня ввело в заблуждение». Однако на этом она запнулась, так как человек, стоявший прямо перед ней... не было Райнером. Прямо перед ней стоял мужчина, которому было около 40 лет. У него были светлые волосы и пара тёмно-синих глаз, и вялая, спокойная, нежная улыбка. Но эта улыбка заставила её почувствовать себя неловко. Несмотря на то, что он не был Райнером, от него исходила та же аура, что и от Райнера. Незнакомец говорил мягким, нежным голосом. «О, при ближайшем рассмотрении вы действительно прекрасны». Феррис вздёрнула брови. «Что это за парень?» Прислушавшись получше, она поняла, что его голос был не совсем идентичен голосу Райнера. «Но всё же, как это я перепутала голос этого парня с голосом Райнера?» «Что ты, чёрт возьми, такое?» Человек перед ней усмехнулся. «Это так нужно спрашивать человека о его личности?» Но его перебили. «Завязывая с этой чушью, отвечай!» Сказала Феррис. Мужчина насмешливо пожал плечами. Эта манера тоже каким-то образом напоминала ей Райнера. «Кто, чёрт возьми, этот парень? Хотя он совершенно другой человек. Другой цвет волос, другой цвет глаз. Но всё же почему этот парень напоминает Райнера так сильно?» Пока она размышляла, мужчина восхищённо улыбнулся. «Ты действительно переживаешь?» Спросил он внезапно. Хмуро посмотрев на мужчину, Феррис начала. «О чём ты говоришь?» Мужчина усмехнулся и указал пальцем куда-то позади неё. И сказал, «Я имел в виду, ты действительно беспокоишься о Райнере?» В мгновение ока Феррис вынула меч из ножен, она приставила остриё к шее мужчины. «Ублюдок, что ты сделал с Райнером?» Говоря это, её сердце закричало, «Так тот человек, которого она увидела ранее, действительно был Райнером». И он совсем не откликнулся на голос Феррис. «Что, чёрт возьми, с ним случилось? Может ли быть...» Но на этой мысли Феррис слегка покачала головой. «Не может быть, чтобы его одолели так легко». «Ты беспокоишься?» Мужчина просиял. Феррис решительно увеличила давление своего меча. «Если ты тронешь Райнера, я убью тебя!» Но человек стал выглядеть ещё счастливее. «Так ты действительно волнуешься?» «Достаточно! Кто ты, чёрт возьми?» «Что ты сделал?» Но Феррис запнулась на середине, внезапно, потому что это было действительно неожиданно, когда мужчина начал говорить эти немыслимые вещи. Он усмехнулся от уха до уха и произнёс. «Тебе нравится, Райнер, не так ли?» «Что?» произнесла Феррис, не задумываясь. И мужчина снова улыбнулся, радостно наслаждаясь собой. «Он тебе нравится?» «Что? Нет!» «Это очевидно. Ошибки быть не может. Ты покраснела с ног до головы. Ты не можешь больше это скрывать?» Феррис снова разволновалась. Хотя для этого было не время. Хотя это была чрезвычайная ситуация и не время для такого. С голосом, как у Райнера, с манерой, напоминающей Райнера, мужчина сказал. «Значит, ты влюблена в Райнера?» «Заткнись. Если ты продолжишь эту бессмысленную болтовню дальше...» Я не смогу гарантировать, что ты все еще будешь одной целой частью в итоге. Что ты имеешь в виду? Мужчина начал протягивать руку к мечу. На полпути его рука начала светиться синевато-белым светом. «Это плохо», — подумала Феррис. Что именно было так плохо, ей было неясно, однако все, что она знала, было то, что что-то ужасное должно произойти. Рука мужчины, светящаяся синевато-белая рука, по какой-то причине этот свет разлил холод по её позвоночнику. Феррис сразу же убрала меч и сделала большой шаг назад, и затем она приняла стойку с мечом и хмуро посмотрела на мужчину. Мужчина удивлённо поднял брови. «Оу, неплохо. Ты заметила это? Хм, быть под защитой кого-то вроде тебя? В Райнера однозначно влюбилась хорошая женщина». Однако у Феррис не было времени, чтобы ответить на это. Пока она хмуро глядела на мужчину, она сосредоточилась на обострении чувств в каждой частичке своего тела. Она поняла это, лишь немного сконцентрировавшись. «Этот парень невероятно силён. Я умру, как только немного ослаблю защиту». Ухватив свой меч крепко обеими руками, готовая рвануться вперёд, она постепенно подготовила своё тело. Чтобы справиться с любой возможной ситуацией, она сосредоточила всё своё сознание на мече. Мужчина снова улыбнулся. «Это верно. Так и должно быть. Ты собираешься посерьёзнеть и показать мне свою истинную силу. Я не знаю, что тебе нужно, но если ты не воспримешь меня всерьёз, тебя ожидает смерть». Кого?» «Конечно». В этот момент Феррис напряглась ещё больше. «Тебя». Она высвободила всю свою энергию, В этот момент она рванулась вперед к своему оппоненту. На скорости, неуловимой для глаза, с невероятной скоростью она махнула мечом и разрубила мужчину четко напополам в районе талии. Но очертания человека, который должен был быть разрублен напополам, обратились черным дымом и исчезли. «Что?» Феррис нахмурилась. «Подделка? Тогда реальное тело?» В этот момент она почувствовала нарастающую жажду убийства с левой и правой стороны. «С обеих, левой и правой? Их двое?» Но Феррис не колебалась. «Если она смутится хоть на мгновение, она умрет». Она проигнорировала жажду убийства слева от нее и сосредоточилась на противостоянии тому, что справа. Она направила меч вправо, к источнику этой жажды. Удар! Но то, что она разрезала, было не человеком. То, что она разрезала, плавало в воздухе и, казалось, было чем-то вроде красного талисмана. Ха? Феррис была ошеломлена. Кроме того, каким-то странным образом, переданным через рукоять меча, она почувствовала, будто разрубила грязь. Красный талисман, который, как предполагалось, был разрублен, рассеялся в туман, и этот туман начал закручиваться вокруг ее меча. «Что?» Феррис снова удивилась. Меч вдруг стал тяжелым. Феррис застонала. «Это плохо». Движения ее оружия были скованы. Она совершенно не знала, что происходит, за исключением того факта, что меч стал в 3 раза тяжелее, чем раньше, и не было никаких шансов, что с ее силами она смогла бы продолжить орудовать им. Даже если бы у нее была сила, было бы трудно справиться с большим мечом ее тонкой рукой. Используя свою собственную скорость и навыки, она могла создать ложное впечатление о более быстрых движениях, но этот вес... Кроме того, жажда убийства позади нее росла. «Что мне делать? Бросить свой меч и сбежать? Или...» В этот момент, за мгновение до того, как меч успел полностью упасть от этого веса... «Двигайся!» Она впилась в него. Эта сила заставила меч переместиться ей за спину, впиваясь в источник жажды убийства за ее спиной. В то же время Феррис повернулась, чтобы оценить ситуацию позади. Опять же, это был талисман. Скорее, на этот раз это был полностью черный лист бумаги в форме человека. Как только меч разрезал этот лист бумаги, меч исчез. Он полностью исчез без следа. И Феррис потеряла дар речи.